Глава 14. Встал в 4 утра, несмотря на ранний подъем, был полон сил. Наскоро перекусив холодными блюдами, оставшимися с ужина, экипировался и сходу рванул к телепорту. Выйти в поход стоило пораньше, мне вначале было необходимо понять атмосферу этого места, его законы, а для этого гораздо лучше подходит день. Вспышка портала, и я оказался напротив стены, озаренной лучами восходящего солнца. 7 минут скачки на лошади, 2 на подъем на стену, и вот я уже на границе своих владений. Найдя там заступившего в ночную смену десятника, выдал инструкции. «Инструкции передашь следующему десятнику. Он, если не вернусь до смены, пусть передаст следующему и так далее. Вот вам веревка, привяжите ее за стойку, пусть рядом дежурит солдат. Как спущусь, затяните назад и смотайте аккуратно, чтобы при броске вниз она не завязалась узлом. Надеюсь, учить вас укладывать веревку в бухту не надо? Вот и отлично. Когда появлюсь, сразу скидывайте веревку, а как уцеплюсь, тащите вверх. Мне очень не хотелось бы откинуть ласты в том случае, если за мной увяжется кучка мертвецов, а то, что они могут увязаться, вероятность 80%. Десятник посмотрел на меня, как на чокнутого. «Вы серьезно, в одиночку, в межгорье? Хочешь со мной?» Десятник сбледнул и яростно замотал головой, не решаясь что-то сказать, так что я продолжил. «Ладно, не тяни время, оно сейчас дорого. Вяжите веревку да покрепче, у меня сегодня много дел». Дождавшись, пока солдаты привяжут веревку накрепко к одной из стоек, дернул ее для проверки и, помахав на прощание ошарашенным игрокам, что спустились с башни посмотреть на кипиш, соскользнул вниз по веревке. Стоило моим ногам мягко коснуться земли и отпустить канат, как тот змеей устремился ввысь. Чувствовалось, что солдату было не по душе оставаться с эфемерной ниточкой, способной связать эти миры. В инвиз я ушел, еще спускаясь вниз, так что сейчас, аккуратно пробираясь в сторону тайника эльфа, следил лишь за тем, чтобы под ногой не хрустнула веточка, да в яму, чтоб не угодить, а то с травмой ноги далеко не походишь, а тратить свиток на такой пустяк равносильно самоповешению. Ведь судмедэксперт явно не сможет доказать, что я это не сам, а меня жаба задушила. Несмотря на то, что номинальная граница государства проходила на месте ныне построенной стены, перед настоящей, ощутимой границей я оказался спустя 5 минут хода. На этом месте словно ножом провели. Обычная степь, которая была хоть и с пожелтевшей, но вполне себе обычной травой, резко обрывалась, превращаясь в черноту перегноя, смешанного с пеплом. Мир словно резко потерял краски, убрав все яркие, вроде красного, желтого, зеленого. Однако на смену этим цветам пришли все оттенки серого, пепельно-белого и черного. Резкий порыв ледяного ветра колыхнул лежащую на земле листву и обдал запахом затхлости, гнили, разложения. Прислушался, но вокруг не было привычных звуков, лишь мертвенная тишина, резко разрываемая скрипом качающихся деревьев. Привыкнув к местности, делаю первый шаг. Земля пружинит, тихонько хлюпает от влаги, но в оглушительной тишине это кажется невероятно громким звуком, на вроде щелчка пальцами в пустой комнате. К сожалению, поделать с этим ничего не могу, так что пришлось смириться с этим звуком и идти дальше под его аккомпанемент. Передвижение было нудным. Одинаковые деревья, сменявшиеся одно за другим, ледяной ветер, чьи порывы были редки, но так сильны и холодны, что вмиг выдували из одежды все тепло, заставляя содрогаться от холода. Путешествие разнообразилось тогда, когда между деревьев мелькнул чей-то силуэт. Увидев его, сначала решил, что у меня глюки, а то, что мне показалось силуэтом, обычная игра теней. Однако замер, осматриваясь по сторонам, и не зря. Простояв с минуту, я уже собрался сделать шаг, но, наконец, заметил то, что высматривал. Вдалеке, метрах в 100, белел какой-то силуэт, который рассмотреть было достаточно сложно. Достав купленный накануне бинокль, что купил просто за космическую цену, поднес его к глазам и ужаснулся. Тем белым пятном оказался мертвяк, чьи характеристики поражали. Рвач, 350 уровень. Жизнь 12 500 000, 10 миллионов плюс 25% от проклятой земли третьей ступени. Не менее впечатляющим был и вид твари. Длинная, метра под два, тварь худая, с длинными когтями, напоминающими серпы. Голова промежуточной формы, что-то между человеком и кузнечиком, вытянутая, почти треугольная, с десятками клыков, что чистоколом занимали всю пасть твари. Она одним своим видом напоминала взведенную пружину, готовую распрямиться в смертоносном рывке. Стоит, принюхивается, видать, нюх у твари не просто хороший, а идеальный, раз учуяла меня с наветренной стороны. Радуясь, что ветер не сменил направление, залез в мешок, достав мазь булроушей. Давно хотел провести процедуру с обмазыванием. По их утверждению, это приведет к тому, что тело утратит вообще какой-либо запах, а при систематическом использовании на постоянной основе. Стоило бы этим заняться раньше, но в воде это казалось неуместным, а позже просто-напросто забыл. Использовав мазь, с облегчением выдохнул, заметив, что тварь в растерянности закрутила головой, пытаясь сообразить, куда же подевался такой вкусный запах живого человека. Тварь постояла, покрутила головой и свалила, промелькнув бледной тенью. Нападать на мертвяка я не стал, мало того, что у него впечатляющее количество здоровья, так еще и неизвестны его повадки. А вдруг он заорет, как сумасшедший, и сюда сбежится кто пострашнее. Ну или другие почуют смерть товарища. Да много можно было еще сделать предположений, и ни на одно из них я не мог ответить, так что предпочел не торопиться с опрометчивыми действиями и выждать. А чтобы было не скучно ждать, открыл справку по проклятой земле, так как столкнулся с подобным впервые. Проклятая земля — один из редчайших феноменов мира, встретить который можно в местах, что были прокляты некромантами, достигшими вершин черного искусства. В процессе обильных жертвоприношений земля пропитывается силой погибших, что позже дает бонусы нежити, находящиеся на проклятой территории. Проклятие имеет три ступени градации. Первая ступень – плюс 5% к параметрам здоровья нежити, повышенная регенерация. Вторая ступень – плюс 15% к параметрам здоровья, атаки и защиты нежити, повышенная регенерация. Третья ступень – плюс 25% к параметрам здоровья, атаки и защиты нежити, повышенная регенерация. Имеется 5% шанс, что упокоенная нежить переродится с половиной бара здоровья. Дочитав и убедившись, что хлюпы, раздавшиеся из-под ног рвача, удалились, продолжил свой путь, на ходу размышляя. Вот ведь мне повезло-то нарваться на редчайший феномен размером с королевства, так еще и максимального третьего уровня. Однако радует, что подобные подробности всплыли сейчас, а не в процессе боя или полномасштабного освоения территории. Дождавшись, когда шлепки босых ступней потеряют резкость, а после и вовсе пропадут, тронулся дальше. По пути к схрону мне попадались еще 4 рвача, которые никаких проблем не доставили, пройдя по каким-то неведомым делам мимо меня, ни разу не остановившись и не высказав настороженности. Пару раз встретились мимики, что оказались не такими уж и опасными существами для внимательного человека на открытом пространстве. Их было достаточно просто заметить по искажению находящихся за ними предметов, которые выглядели так, словно смотришь через грязную или кривую линзу. Однако, несмотря на это, недооценивать их потенциал опасности не стоило. Это сейчас, когда относительно светло и просматривается большое пространство, я их с легкостью замечаю. А вот что будет, если я задержусь на ночь, где не видно даже своих пальцев? К тому же еще и видеть невидимое с ними работает как-то криво. Вот хоть убей, но увидеть их как невидимок не могу, видимо, потому что это нечто вроде природной маскировки, а не невидимость магического плана. Увидев в очередной раз одну из таких зверюк, решил ее изучить поближе, и мне это удалось, да еще как. Стоило приблизиться метров на 20, как услышал шлепки, оповещающие округу об очередной твари, мчащейся неизвестно откуда и куда. Мгновенно замерев, что стало уже рефлексом за время похода, обновил на себе баф от мази и стал ждать. Тварь показалась примерно через минуту и прошла так близко, что я смог ощутить мускусный запах, издаваемый ею. Причем это был не рвач, а нечто иное, больше всего походившее на гончую собаку, вставшую на задние лапы. Отличия же были в строении плечевых суставов, что больше походили на человеческие, но и человеческой руку было не назвать, так как заканчивалась она тремя пальцами, на которых были непомерно длинные, сантиметров 15, когти. Желая узнать больше информации о твари, залез в его профиль. Спринтер, 350 уровень. Жизнь — 12 миллионов 500 тысяч, 10 миллионов плюс 25% от проклятой земли третьей ступени. Значит, мое сравнение с гончей было близким по смыслу, так как если судить по названию твари, то она способна на молниеносные рывки, но недалеко. Спустя десяток секунд после того, как тварь прошла мимо меня, она угодила в ловушку мимика, на данный момент свисающего с дерева. Стоило спринтеру коснуться прозрачного покрова мимика, как последний мгновенно упал спринтеру на голову, начав обволакивать тварь. Последний рванулся по прямой, и хоть скорость развил бешеную, фактически размазавшись в воздухе, далеко не убежал, столкнулся с ближайшим деревом и упал, после чего уже не поднялся, лишь беспомощно трепыхаясь под полупрозрачным киселем, который по мере своего продвижения окутывал и сжимал в плотный кокон тушу спринтера. После того, как мимик окутал тело полностью, он заурчал, как желудок голодного человека, и туша спринтера стала постепенно растворяться, превращаясь из грозного охотника в кровавый кисель. Досматривать процесс я не стал, его исход и так был понятен. Так что просто отправился дальше по своему маршруту, стараясь осматривать местность вдвое внимательнее, опасаясь прозевать мимика аналогично тому мертвяку-неудачнику. Дальнейшую дорогу сложно назвать разнообразной. Еще несколько раз встречались мертвяки, но для всех остался незамеченным. Удивляться пришлось в момент, когда я достиг первой точки своего назначения. Местность изменилась, место высоких сосен заняли лиственные деревья, что хоть и были искажены проклятием, но радовали глаз одним своим наличием. Вот только в догрузку к ним еще шел и плотный кустарник, так что до самого места ничего не мог разобрать. К тому же из-за кустарника пришлось попетлять, что, несмотря на мои постоянные сверки с картой, сбило с направления, и я вышел чуть южнее от необходимого мне места. Вырвавшись, наконец, из переплетений кустарника, пораженно замер. Передо мной оказалась неожидаемая мной землянка, пещера или даже старая сторожевая башня. Передо мной распростерлись руины целого городка, в центре которого стоял такой же разрушенный замок, как и окружение. На руинах города стояла приличная толпа всевозможных монстров, которые, что удивительно, друг с другом не дрались, а находились в относительном мире. Твари топтались на месте, им было явно неуютно, однако никто уходить не спешил. Насторожившись подобным поведением, выбрал место повыше и попытался усмотреть причину оного, но как бы я ни напрягал глаза, ничего заметить не смог. Бесплодные попытки что-то разглядеть среди руин надоели быстро, так что на совете тараканов было постановлено быть вылазки. По предписанию того же совета, исполнителем был выбран я, что весьма обидно, учитывая, что претендентов было прилично, особенно рвался хомячок, правда, в другую сторону, но я уверен, что это из-за географического кретинизма, а не из-за трусости. Но как бы я ни уверял в этом совет, они были беспощадны, так что в итоге на вылазку пришлось идти мне. Посетовав на подобную бессердечность, обмазался мазью от запаха, обновил инвиз, дабы по глупой случайности не проявить себя и, наконец, сделав глубокий вдох для борьбы с нервами, шагнул навстречу мертвякам. При ближайшем рассмотрении стало заметно, что стоят они примерно одинаковыми формациями, что походили на круг. Они там стояли, переминались, шатались, но за невидимую границу не выходили. Подойдя к городу еще ближе, смог различить и тварей, что были здесь в великом разнообразии. Были даже такие, что напоминали приплюснутый с двух противоположных сторон шар. Они постоянно подпрыгивали и вращались в одном из закутков. Рассматривать их ближе не стал, хоть и было интересно, однако вокруг них мимики располагались так плотно, что самым разумным решением было просто пройти мимо. Мимики, кстати, оказались единственным видом, который не был в формациях, они просто были повсюду. На дорогах, обвалившихся стенах домов, на редких деревьях. Одним словом, они были как минное поле, через которое хрен пройдешь. Однако я смог, шаг за шагом, петляя в лабиринте между мимиками и формациями нежити, возвращаясь, когда попадал в тупик, однако я смог пробраться к воротам замка, который при ближайшем рассмотрении оказался тюрьмой, на что четко указывали и клетки, и периметр, что был построен для защиты скорее от внутреннего противника, чем внешнего. Пробравшись через высохший и наполовину заросший ров, оказался возле валяющихся, проржавевших решеток, что выворотила неведомая сила, причем сила приличная, так как даже в подобном состоянии решетки внушали уважение. 5-сантиметровые стальные пруты, сваренные в огромную решетку, 1,5-метровые крепления, что уходили в стену, были вырваны вместе с куском кладки, из-за чего немаленькая арка ворот казалась еще больше. Спрятавшись за камнями так, чтобы меня не было видно со всех сторон, очередной раз обмазался мазью, обновил инвиз и потихоньку стал пробираться к проему с целью туда заглянуть. Каково же было мое удивление, когда сразу за воротами я узрел четырех закованных в черную, как смоль, броню рыцарей. Они стояли, перекрывая арку прохода, заменяя своими телами разбитые створки ворот. Выглядели они монструозно, огромные, под 3 метра, поставившие перед собой фламберги, на которые они опирались. Рядом с этими гигантами двуручные мечи казались пропорциональны простой рапире, и, судя по всему, управляли они ими с той же легкостью, как я своими катанами. В дополнение ко всему, рядом с каждым из них стоял 2-метровый башенный щит, выполненный из монолитного куска металла. При всем этом было понимание, что эти полутонные куски стали не задержат их хоть насколько-нибудь, оставляя закованного рыцаря достаточно подвижным. Но впечатляющим оказался не только внешний вид, но и характеристики нового противника. Проклятый паладин смерти. Симфилат. 450 уровень. Некогда боровшийся против некромантов воин пал, но не успела его душа покинуть тело, как была запечатана внутри и проклята. Так что уже на протяжении десятков веков воин сходит с ума в темнице своего тела, и безумие души делает только сильнее проклятый аватар. Жизнь 62 миллиона 500 тысяч, 50 миллионов плюс 25% от проклятой земли третьей ступени. Стоило только прочитать и мысленно присвистнуть, как мир огорошил меня новым сообщением. Вы получили задание «Покой великих воинов». Некогда на этих землях прошла грандиозная битва с самой смертью, и на подмогу регулярным войскам был выслан специальный отряд из 50 специалистов, что не раз спасали королевство от зла. Прибывшие воины доблестно сражались, сумев остановить наступление врага и даже заставить того отступить, но это была пиррова победа, так как вошедшие на землю воины не вернулись, и хоть они и заглушили наступление, однако все остались здесь. Командиры отряда думали, что те доблестно погибли, но вы выяснили, что на самом деле те заточены в телах и страдают на протяжении уже многих веков. Освободите солдат от мук, что уготовили для них некроманты. Награда вариативна. Прогресс 0 из 50. Прочитав и это сообщение, я в шоке откинулся на разрушенную войной и временем стену и чуть сильно пробормотал. Это же только начало. Что дальше-то будет?